Эй, это слабый кондор. Это песня для уличных шлюшек. Поэтому пристегивайтесь, а получается наоборот. Задница трясется, не забывай смотреть. Помню, в школе меня просили раздать твой бассейн. И я знаю, как тебе, когда я оставал тот жанр, что ты еще не слушал, но два просто ружек. Никого моя природа, ничего с этим не сделать. Тебя толкает мысль, как набрать немного денег. Меня толкает мысль, каков блядский пробег. Каков блядский пробег, ты понял? Мне нужна шлюха с МСК, шлюха с СВП, шлюха с ТКБ, шлюха с ТКБ. Мне нужна шлюха с МСК, шлюха с СВП, шлюха с ТКБ, шлюха с ТКБ. Она зла, там дым два, шлюха с МСК, шлюха с СВП, шлюха с СВП. Да, это зла, там дым два, шлюха с МСК, шлюха с СВП, шлюха с СВП. Я уже ненавижу тебя, даже не трахай. Посади меня, просто прыгни в воду, расслабься. Я не знаю, что в этой жизни мне ожидать. Я знаю, ты любишь глотать. Эй, я знаю, ты любишь глотать. Эй, и сколько стоит счастье? Я как весь оглох, когда я уйду от тебя. Прикинь, кубок. Мне нужен четкий разряд. Зовет та самая дорога. Пожей, верь мне, Бог. Мне нужен сил немного. МСК, СВП. Эй, мне нужна штука с МСК, шлюха с СВП, шлюха с ТКБ, шлюха с ТКБ, шлюха с СВП, ТКБ, шлюха с ТКБ. Мне нужна шлюха с МСК, шлюха с СВП, ТКБ, шлюха с ТКБ. Two B's at my waist and two more, that's a bad bitch. Pulling down my two B's, she want dick and want a Louis bag. Got her boyfriend mad, she wants her meat entire mag. That's a chain of Kilkeberg, I'm yanking off his dog tag. Shoot like a chimney, throw some bullets in his hitbox. His bitch girl drives a mess, she wants to hit the asphalt. No, do no drama if I act up, it's a rat's fault. She call me daddy when I'm fucking, that's a dad's fault. Your Curtis Carter, what the fuck, a bitch, I hardly know her. That bitch real pushy, but look through the crib, I bend her over. Keep it tight, guts, keep it tight, fucking wall. When I keep it tight of your bitch, feel like I'm a very bitch. Look at the switch from my ass, look at like a fucking Cadillac bitch. S-L-U-T.